Глава 10. Тропа из фонарей и страха. Наверное, это была одна из самых тяжелых вылазок за всю прожитую жизнь и настигшую ее смерть. У четвертого фонаря они чуть не потеряли друг друга, попав в засаду тварей, и только свет огня уберег их от гибели. В остальном же им удалось без серьезных приключений добраться до 15-го фонаря. Когда они не сходили с тропы и не издавали ни звука, монстры их не трогали. Очень помогал свет, отгоняющий тварей. Если бы не гаджеты, неизвестно, чем бы все обернулось. С каждой остановкой людей становилось все меньше, а истошных воплей больше. На стоянке под высокой сосной у скалистого обрыва, под которым пробегала река нечистот, они задержались на несколько шичений, переводя дух. Путь сильно измотал их. Хань-И уже грезила о том, чтобы просто уснуть, и неважно где. Главное, чтобы там никто не хотел сожрать ее или расчленить. Оставался последний рывок, и при всем старании Хань-И уже не могла с прежней внимательностью осматриваться по сторонам. С каждым малым адом меньше попадалось не только людей, но и монстров, что в какой-то степени облегчало их положение. Пейзаж начал сливаться перед глазами. Бесконечные деревья вызывали раздражение. Задумавшись, Хань-И не заметила, как остановились ее товарищи, поэтому врезалась в спину Хань-Дзише. Охнув, она отступила в сторону и обнаружила, что Юнь-Сяо предупредительно поднял руку. Весь путь Хань-И не могла избавиться от сравнения его с гончей собакой, выслеживающей добычу. «Что не так?» — шепнул Шу Дуньжу. Большую часть пути они шли молча, полагаясь на какое-то магическое чутье Юньсяо, помогавшее им избегать проблем. Хань-И уже не сомневалась, что дело не только в его остром слухе и дальнозоркости. Она до сих пор чувствовала жжение в бедре из-за нанесенной во время ритуала раны. Как только они выберутся отсюда, она заставит Юньсяо рассказать правду, хотя понимала, что сделать это будет непросто. «В сторону!» — шикнул Юньсяо, бросившись прочь с тропы. Шу Дуньжу, не задумываясь, моментально последовал его примеру. Решив не тратить время на глупые вопросы, Хань-И схватила Хань-Дзише за рукав и потащила в кусты, за которыми укрылись их спутники. Ворча и пытаясь понять, что происходит, Хань-Дзише вынудил Хань-И не только дернуть его за собой, но и поспешно зажать ему рот ладонью. Что-то возмущенно пробубнив ей в руку, он успокоился, однако в его взгляде то и дело вспыхивали искры недовольства. У Хань-И не осталось сил на возмущение и упреки. Она просто действовала по наитию, поскольку чувствовала, что так будет правильно. Необъяснимое волнение овладело ею, вызывая мурашки, которые возникают от прикосновения холодного тумана в осеннюю пору. Медленно вдыхая влажный воздух, пропитанный запахом земли и перегноя, Хань-И едва ли что-то видела в полумраке среди кривых деревьев. Однако ее не покидало жуткое предчувствие беды, от которой ныло под ребрами. Вглядевшись в серое однообразие леса, Хань-И заметила среди деревьев очертания храма, к которому вела вытоптанная тропинка. Сердце подскочило от радости, однако пришлось держать вздох облегчения, чтобы не нарушить тишину. Ведь не просто так Юньсяо продолжал напряженно всматриваться во мрак леса. Слух уловил звук приближающихся шагов. Кто-то бежал по тропе, и это явно не чудовище. К тому же звуки доносились не со стороны храма, а оттуда, где проходили испытания. «Как думаешь, оторвались?» «Не знаю, но мы уже почти у цели, я уверен». Приглушенные голоса разносились в тишине ночного леса достаточно громко, чтобы вызвать ветер и поднять волны. Примечание. Вызывать ветер и поднимать волны. Обострять положение. Осложнять обстановку. Поднимать шум. Делать погоду. Конец примечания. В лунном свете, пробивавшемся сквозь голые ветви деревьев, показалась пара молодых людей. Парень и девушка в грязных одеждах. Даже с такого расстояния Хань-И разглядела кровь на рукаве юноши. Словно две серые мыши, незнакомцы быстро шли по тропе, борясь с усталостью. «Смотри, смотри!» — со слезами счастья в голосе воскликнула девушка. «Это храм! Мы дошли, дошли! Хвала небесам! Быстрее!» Что-то было не так. Хань-И нутром чувствовала притаившуюся опасность, но не понимала, что именно заставило ее так напряженно озираться по сторонам. Она заметила, что от внимания Юньсяо не укрылась ее взвинченность, но более он никак не отреагировал, только сильнее нахмурился. «Приготовьтесь бежать в храм, как только скажу», — лишь прошептал он. Желание задавать вопросы испарилось, подобно каплям воды на раскаленном камне. Парочке незнакомцев оставалось до храма не больше 3 джанов, когда Хань-И поняла причину возросшего беспокойства. На тропу из черноты деревьев выплыла тень. Высокий, даже выше Юньсяо, мужчина носил вытянутую шапку и белое одеяние. В руках он держал сложенный веер из бананового листа, а за спиной из-под длинных распущенных волос выглядывала рукоять зонтика. С такого расстояния Хань-И едва ли могла рассмотреть выражение лица незнакомца. Но, по крайней мере, это было лицо, а не уродливая морда монстра. В сравнении с бледным, хмурым Юньсяо этот человек выглядел ходячим мертвецом. И помимо белой, как лепесток лотоса, кожи, о мистической сущности говорили потеки крови на его подбородке. «Отчего путники столь грустны? Не желают ли они развлечься?» Голос незнакомца звучал так отвратительно и жутко, что даже скрежет ногтями по стеклу не вызвал бы столько отвращения. Поэтому Хань-И не удивилась, что парочка побледнела и попятилась, задыхаясь от охватившего их ужаса. И ужас этот имел вполне материальное обличие, которое сменило улыбку на печальный изгиб губ, напомнив театральную маску. Истощенная долгим жестоким испытанием 3-го зала, парочка заблудших душ не стала разбираться, кто повстречался на их пути. Страх овладел ими раньше. Они бросились прочь, словно перепуганные мыши. Их реакция расстроила жуткого духа, который моментально омрачился. «Этот достопочтенный интересовался вашим состоянием из искренних побуждений», «Но если уж хотите ужасаться, он напугает вас до смерти». Расхохотавшись, мужчина бросился за беглецами с гоготом, от которого хотелось зажать уши руками. Его голос пробирал до мурашек, проникал в глубину души, разрывая ее на кусочки и пуская невидимые ручьи крови. Что за голос такой, от которого хотелось бежать, как от пожара? «Вперед!» — скомандовал Юньсяо. Хань-И восприняла этот сигнал как приказ, поэтому так резво вскочила на ноги и бросилась сквозь кусты, что сама того не желая обогнала всех, и за несколько мгновений первая оказалась на ступенях храма. Сердце стучало в груди, подобно птице, пытавшейся вырваться из клетки. Легкие жгло от боли. «С каких пор ты так быстро бегаешь?» Запыхавшись, поинтересовался Хань Цзише. Все еще задыхаясь от бега, она ничего не ответила и только покачала головой, стараясь не думать о том, что поддалась страху и оставила Хань Цзише одного. Но он, похоже, ничуть не расстроился, только устало растянулся на ступенях храма, чуть ли не целуя их в приступе бурной радости. Они действительно завершили испытание, а большая волна размыла их, как песок. Примечание. Большая волна размывает песок. Пройти испытание на прочность, закалиться в борьбе. Конец примечания. А ведь это только начало пути так называемого искупления. «А желание выжить придает госпоже невероятную скорость», — с теплой улыбкой заметил Шу Дуньжу. Ступив на первую ступень и присев, он расслабленно выдохнул. Путь действительно оказался непростым. «Не выглядишь ты уставшим», — с ухмылкой произнес Хань Цзише. «А какой смысл жаловаться на ломоту в коленях? Хм, хм. Я могу помочь избавиться от ломоты. Знаю хорошую технику массажа, так что, как расположимся в гостевом дворе, мои руки в твоем распоряжении». Господин Хань так учтив, невинно улыбнулся Шу Дуньжу, который только подгонял волны, провоцируя бурю своим поведением. Примечание. Подгоняя волны, провоцировать бурю. Подливать масло в огонь, провоцировать. Конец примечания. Этому достопочтенному неловко просить об услуге. Дерзкая ухмылка Хань Цзише побудила Хань И выразительно закатить глаза. Этот олух своими провокациями когда-нибудь нарвется на неприятности. Даже если Шу Дуньжу окажется женщиной, что маловероятно, все происходящее заставляло Хань И стыдиться своего племянника. Увидели бы его родители, что он вытворяет, надрали бы ему уши. Хань Сюань вообще поливал бы его голову собачьей кровью, вспоминая все заветы предков о приличии. «Что-то не так?» — поинтересовался Шу Дуньжу, заметив напряженный взгляд Юнь Сяо, направленный в распахнутые двери храма. Ничего не ответив, Юнь Сяо взошел по ступеням и остановился перед порогом, за которым клубилась кромешная тьма, неподвластная лунному свету. Хань И машинально схватилась за нож, готовясь дать отпор в случае встречи с очередным монстром. К тому же не факт, что тот жуткий тип не вернется за ними, избавившись от двух сбежавших жертв. Хань И поравнялась с Юнь Сяо, пытаясь высмотреть во тьме хоть что-то или кого-то, но это ни к чему не привело. Она уверенно переступила через порог, и в тот же миг помещение озарилось теплым светом, лившимся сквозь тонкую бумагу фонарей. Свет больно ударил по глазам, и они тотчас наполнились слезами. Хань И прищурилась и вдруг услышала испуганный писк. Вздрогнув и выставив перед собой нож, она нервно заозиралась по сторонам, но ей мало что удалось разглядеть. Вперед выступил Юнь Сяо, будто закрывая ее собой. Пожалуй, это было самым удивительным событием за все время пребывания в Диюе. Даже монстры не казались таким неожиданным явлением. «Что там?» — раздался позади голос Хань Цзише. «Человек», — сухо отозвался Юнь Сяо. «Человек», — сухо отозвался Юнь Сяо. «Человек», — а прозвучало так, словно он чуть не наступил на жалкого таракана, не желая марать о него обувь. Хань И выглянула из-за плеча Юнь Сяо и увидела в темном углу рядом с алтарем сидящего человека, обхватившего голову и дрожавшего, как замерзший щенок. Нахмурившись и присмотревшись к нему получше, Хань И могла лишь сказать, что это молодой мужчина. Стоило Хань Цзише и Шу Дуньжу зайти в храм, как створчатые двери, ведущие в соседнее помещение, отворились со столь жутким скрипом, что Хань И невольно вздрогнула. А вот мужчина, сидящий у алтаря, и вовсе вскинулся от испуга, уставившись на проход так, будто там их поджидали пытки, а не освобождение. Его лицо было перепачкано кровью и грязью. Волосы средней длины свисали сальными прядями, а об одежде и говорить нечего. Что-то в этом юноше показалось Хань И знакомым. «Мы идем?» Вопрос Юнь Сяо отвлек ее от размышлений. Что ж, заниматься благотворительностью она не собиралась, поэтому молча направилась следом в соседний зал. Опасность, как они надеялись, миновала, поэтому замыкать процессию позволили Хань Цзише, который на минуту задержался в первом зале, присматриваясь к перепуганному мужчине. «Подожди-ка, Нань Гуадзы?» — недоверчиво произнес племянник. «Это вы?» Имя показалось знакомым. Хань И обернулась и увидела, что Хань Цзише уже встал на колени рядом с незнакомцем, который явно не выглядел достойным доверия. К счастью, тот боялся их куда сильнее, но, услышав свое имя, окинул Хань И хмурым взглядом и ошарашенно уставился на Хань Цзише. «Вы тот господин из храма?» — пробормотал Нань Гуадзы, оглянувшись на других путников и вновь вернув внимание на Хань Цзише. «Господин!» Он так неожиданно кинулся обнимать Хань Цзише, что Хань И едва не бросилась защищать племянника. Она напряженно выдохнула, глядя, как Нань Гуадзи, актер пекинской оперы, которого они повстречали в первом храме, рыдает на груди Хань Цзише, словно маленький ребенок. Если у невольной жертвы чужой истерики это вызвало неловкость, у Хань И подобное поведение пробудило неприязнь. Мало ли что на уме у этого человека. «Как ты тут оказался? Да еще и раньше нас?» — нетерпеливо спросила она, подойдя ближе. «Тебе кто-то помогал, или ты сумел один пройти третий зал?» Нань Гуадзи ничего не ответил и только продолжал заливаться слезами и цепляться за верхний халат Хань Цзише, словно маленькая обезьянка за свою мать. «Оставьте его. Не стоит тут задерживаться», — холодно заметил Юньсяо, продолжив путь. Впервые Хань И была с ним солидарна. «Хватит рыдать. Вы в безопасности. Поднимайтесь и пойдемте». Однако Нань Гуадзи никак не отреагировал на ее слова, поэтому пришлось поднажать. «Если не отстанете от моего племянника, я заставлю вас это сделать». Угроза не подействовала, даже ухудшила ситуацию. Нань Гуадзи только крепче прижался к Хань Цзише. Тот неловко похлопал его по плечам, приговаривая: «Ну, хватит, хватит, господин Нань, ведь все хорошо. Давайте пойдем дальше». «Нет, не хочу. Не хочу больше проходить через это. Никуда не пойду, никуда!» Хань И возвела взгляд к потолку и, отпустив ситуацию, бросила Хань Цзише: «Теперь это твоя проблема». «Эй, постой! Добрая тетушка бросит своего любимого племянника в беде?» «Тетушка у тебя недобрая», — развернувшись, отмахнулась Хань И. «Пусть племянник разбирается с последствиями своей доброты самостоятельно».